Оба были убеждены, что стоит только Бодрейлю, признанному фавориту королевы, серьезно этого захотеть, как она согласится встретиться с Франклином. Дезире считала, что сейчас как раз наиболее подходящий момент, чтобы заинтересовать маркиза их планом. Он явно готов принять предложенное ему интенданство и ищет только какой-нибудь сенсации, которая бы показала двору и городу, что Вадрейль, несмотря ни на что, остается прежним Вадрейлем, не желающим считаться ни с прихотями Луи, ни с его политикой. Заручившись поддержкой Дезире, Пьер отправился к маркизу и поведал ему, что после работы над «Фигаро» он, Пьер, ни о чем не может думать, кроме театра. Все, с чем он не сталкивается, он воспринимает только как материал для сцены. Он пытался обыграть даже старика Франклина. Американец в коричневом меховом кафтане и железных очках — чудесный персонаж для комедии, эдакий бесхитростный героический патриарх, мудрый, трогательный и немного смешной. Однако соорудить вокруг него пьесу чертовски трудно. Уж на что он, Пьер, гораст на подобные выдумки, а даже он не видит правдоподобной возможности свести героя и его антагонистов таким образом, чтобы они могли обмениваться задиристыми остроумными репликами. Старик из Филадельфии — это один полюс. Версаль, двор — другой. И хотя между ними расстояние всего в несколько миль, их разделяет целый океан, так что дать их в рамках одной пьесы совершенно невозможно. Жаль, что фигура старика Франклина остается, так сказать, монологической, и что построить вокруг него комедию, по-видимому, не удастся. Они сидели за завтраком. Вадрейль рассеянно ел и рассеянно слушал. Однако Пьер, всегда очень чуткий к реакции собеседника, понял, что рассеянность напускная. Его не смутило, что маркиз не поддерживает разговора. Он знал, что внушил маркизу то, что намеревался внушить. Он был так уверен в успехе, что, возвращаясь в карете домой, дал волю своей фантазии. Он представил себе, как Франклин приходит к нему на улицу Конде в его прекрасный кабинет и благодарит его, Пьера, благодарит степенно, чуть насмешливо, иначе уж он не может, этот старик. А потом из Пасси посылается в Конгресс письмо, прославляющее фирму Горталис и требующее немедленного удовлетворения справедливых и давнишних притязаний заслуженной фирмы. И написано это письмо им самим Пьером, а подписано Вениамином Франклином. А потом флот торгового дома Горталис и компания возвращается из Америки, корабль приходит за кораблем, и каждый привозит векселя, и каждый привозит товары, огромные груды товаров, достойную награду за его идеализм и за его хитрость. Вадрейль тоже был очень доволен. Этот сын часовщика, этот шут, сам того не подозревая, дал ему великолепную идею. Идею, которую он, маркиз, так долго, так настойчиво ждал. Столкнуть американца с Версалем — это чудесно. Это как раз та сенсация, которая ему нужна. Конечно, для какого-то мосье Корона такая штука — несбыточная мечта. Если тот вздумает что-нибудь в этом духе, он сразу же наткнется на стену. Иное дело — маркиз Вадрейль. У него, Франсуа Вадрейля, есть крылья, чтобы перемахнуть через стену. Свести вождя мятежников с влиятельной при дворе фигурой. Что может быть проще? Нужно только обладать смелостью и фантазией природного аристократа, и тогда ничего не стоит свести его не просто с влиятельной фигурой, а с самой влиятельной, с той самой. Вадрейль составил дерзкий, веселый и легкомысленный план действий. Это будет аристохановская, достойная Вадрейля забава, проказа, которая разозлит толстяка и даст двору хорошую пищу для разговоров. Предпосылкой к встрече, это сразу же стало ясно, послужит празднество в его имении Жанвилье, своего рода бал-маскарад, так что Туанетта сможет явиться инкогнито и поговорить с мятежником. Остается только найти подходящий предлог, чтобы пригласить старика. Пожалуй, пусть это будет спектакль.